Старый Беслан принес мальчика к себе домой, крепко привязал его веревкой к тяжелой кухонной скамье, чтобы он не сбежал, но поближе к очагу, чтобы он не зябнул. Стояла осень, а мальчик был голым, и старому Беслану казалось, что мальчик может замерзнуть. Со всего Чегема приходили люди полюбоваться ребенком, жившим с оленями. Мальчик ужасно тосковал по своей оленьей семье и ничего не ел целых 5 дней. Старый Беслан давал ему хлеб, мед, сыр. Он приносил ему свежей травы, просеной соломы, но мальчик ничего не ел, ни человеческой еды, ни еды травоядных. А люди приходили, рассаживались на скамьях вокруг него и гадали, откуда он, кто он и что все это предзнаменует. К вечеру 5-го дня старый Беслан принес ему охапку ореховых веток, шелестящую желтеющими листьями, и бросил ее у ног мальчика, надеясь, что, может быть, он соблазнится этим козьим лакомством. И тут мальчик вдруг заговорил человеческим голосом, потому что человек ко всему привыкает, он привыкает даже к людям. — Ты бы мне еще охапку папоротников принес, — сказал он старому охотнику. — Лучше дай мне молока козьего, раз у вас нет оленьего. Тут чегемцы страшно удивились, что мальчик заговорил по-человечьи, хотя до этого не уставали удивляться, что он ничего не говорит человеческим языком. Старый охотник дал ему большую глиняную кружку молока, мальчик выпил его и стал говорить с людьми. — Сначала отвяжите меня, — сказал мальчик. — Я теперь никуда не убегу, видно, судьба мне жить с вами, с людьми. — Чей ты сын? — спросили чегемцы. — Давно ли ты попал в лес? — Не знаю, — сказал мальчик. — Я людей никогда не видел. Меня мать олениха ребенком нашла в кустах и выкормила. — Как? — удивились чегемцы. — Ты никогда не видел человека, а сам разговариваешь с нами, да еще на нашем абхазском языке. Разве такое слыхано? — Слыхано, раз слышите, — сказал мальчик. — Вы за 5 дней мне здесь все уши прожужжали. К концу 2-го дня я уже все понимал, что вы говорите. Дело в том, что олени говорят глазами. Я понимаю язык глаз, и вы, люди, когда говорите ртом, одновременно говорите глазами. И хотя не все то, что вы говорите ртом, совпадает с тем, что вы говорите глазами, я, сравнивая то и другое, научился понимать значение слов, которые вы говорите. — Чудо, мальчик! — воскликнули чегемцы. — Божий сын! — Придется мне наказать своего пастуха грека, — вдруг сказал один из чегемцев. — Он у меня целый год пастушит и до сих пор не может говорить по-абхазски. Глупец! Мальчик поглядел на него своими большими оленьими глазами. Он же не знает языка глаз, потому ему трудно быстро заговорить на чужом языке. Откуда ты узнал, что он глупец? Поразились чегемцы, переглядываясь. Они в самом деле считали этого своего земляка самым глупым человеком чегема. — Сначала по глазам, — пожал плечами мальчик, — а потом и по его словам. И тут вдруг старый охотник Беслан расплакался. — Чегемцы, — сказал он, — вы знаете, как погибли 3 моих сыновей. Жена моя умерла от горя, оплакивая их. Наш Бог великий весовщик нашей совести послал мне этого мальчика в утешение, чтобы было кому радовать меня на старости лет и было кому закрыть мне глаза в смертный час. — Не плачь, — сказал мальчик, и, подойдя к старому охотнику, прижался к нему, отчего тот еще сильнее расплакался. — В прошлом году, — добавил мальчик, — когда волк зарезал моего брата олененка, мама олениха долго плакала,